Так нет, теперь она его иначе, как Олегом Семеновичем, не именует. И меня в присутствии посторонних зовет Михаилом Олеговичем. Вероятно, чтобы у этих самых посторонних даже мысль в голове не зародилась, что я простой смертный, и для кого-то, хотя бы для собственной матери, могу быть просто Минькой. Бережет мое реноме. Да нахрен оно мне сдалось, реноме это, в рамках собственной квартиры да среди собственной родни. Моя репутация — это мое дело, и мои деньги, а как меня дома называют, никакого значения не имеет. Я молча сажусь на свое место рядом с Ларкой. Все в сборе, и новый тренер тоже здесь. Это хорошо, значит, не забыли его позвать к столу, не забыли, что я велел накормить его обедом. Попробовали бы только забыть или не выполнить мое указание. «Нина!» — истошно кричит Ларка, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не скрипнуть зубами. «Да чего же у нее голос громкий? Зачем так орать?» — спрашивается. Подняла бы свою задницу, сделала бы пару шагов до двери, ведущей в кухню, да и сказала бы Нине, чтобы подавала, не переломилась бы. Откуда у нее эти замашки, барыни? Ведь была девчонка из простой семьи, нормальная была, сама все дома делала, когда молодыми были, и стирала, и убирала, и готовила. Ёкарный бабай, как Ларка моя готовила. Пальчики оближешь и проглотишь вместе с языком. Кажется, я заодно это в нее влюбился когда-то и женился. И куда все девалось? Оглядываю стол. Все уже давно поели, вазочки с печеньем и конфетами наполовину пустые. Чай и кофе тоже допит. И чего они, спрашиваются, тут высиживают? Сейчас Нина принесет обед, я начну есть, а они будут мне в рот смотреть, что ли? Приятная перспектива. Издержки совместного родственного проживания. Ненавижу. Надо как-то дать им понять, чтобы расходились и не мешали мне. «Мама, почему ты не идешь отдыхать?» — дипломатично спрашиваю я. Мать всегда после обеда ложится вздремнуть на час-полтора. «Я ждала твоего прихода, чтобы сделать одно сообщение. Раз уж ты спросил, тогда я сразу скажу. Мы должны почаще бывать на кладбище. Все, конечно, заняты, но по субботам и воскресеньям у всех есть время. И мы будем каждую субботу ездить к Ванечке, а по воскресеньям к Олегу Семеновичу. Убирать могилу, менять цветы, мыть памятник. Ванечке и Олегу Семеновичу будет приятно, что мы помним о них и заботимся. У меня дар речи пропал. Похоже, не у меня одного, потому что рожи у всех вытянулись. Спокойными оставались только Лена, Костик, Артем и Павел. Ну, Костик, понятное дело, ему по малолетству вообще непонятно, о чем речь. Лена понимает, но к ней это не относится. Ванечка и мой отец ей не родня, она их и не знала никогда. Артем тоже посторонний, как и Павел, а все остальные в шоке, включая меня. Что это мать удумала? С какой стати? Ваня умер 25 лет назад, со смерти отца тоже изрядно времени прошло, почти 10 лет. Ну ладно, я понимаю, когда на кладбище в первые 9 дней ездят ежедневно. До 40-го дня раз в неделю, в течение первого года раз в месяц. Но потом-то что? 5 дней в неделю работать, выходные посвящать обслуживанию памяти умерших, и так до самой своей смерти? Зачем? Ради чего? Ну как возразить? Как можно сказать матери, что ты не хочешь ездить на кладбище к отцу и брату? Как язык повернется? Неужели сама додумалась? Или снова Володька постарался? Да нет, не может быть, чтобы это было его идеей. Ведь ему тоже тогда придется ездить. Значит, сама придумала. Хотя он по выходным дням работает. «Мама», — осторожно произношу я, — «здесь все люди взрослые, работающие, занятые, и на выходные все планируют дела, которые не успевают сделать за рабочую неделю. Во-первых, твоя жена не работает», — мать мечет в Ларку испепеляющий взгляд. «Но к ней это относится в меньшей степени, потому что ни Ванечка, ни Олег Семенович ей не родные. Ты, конечно, очень занят своим важным бизнесом. И я не настаиваю, чтобы ты должным образом чтил память об отце и брате. Но имей в виду, я приняла решение и буду отныне ездить на кладбище каждую субботу и воскресенье. И будь любезен обеспечивать меня машиной и водителем. Мне не хотелось бы услышать в один прекрасный день, что машина сломана или водитель заболел. Я буду ездить с завтрашнего дня. А вы как хотите». Она поднимается из-за стола и гордо удаляется. А мы все остаемся, мягко говоря, в положении раком. Ах, моя хитрая, поднаторевшая в аппаратных играх матушка. Специально приберегла свое сообщение для такого момента, когда рядом будут посторонние, и я не смогу открыто высказываться, чтобы не завязывать семейную склоку.